Нет, компании придется платить пенсии вам или вашим вдовам. Повторяю, ваши повадки мне известны. Ради двух лишних вагонеток угля вы готовы сдохнуть. Не давая воли накопившемуся в душе негодованию, Маэ сказал степенно: «Платили бы нам как следует, мы бы и крепление ставили лучше». Инженер, не отвечая, пожал плечами. Спустившись в штрек, он крикнул снизу: «Вам остается еще час работать. Принимайте все закрепления. И предупреждаю, артель будет оштрафована на 3 франка». Слова эти были встречены глухим ропотом. Углекопов сдерживала только сила дисциплины. Той военной дисциплины, которая подчиняла младших по чину старшим, от Канагона до главного Штейгера. Однако Шаваль и Левак злобно взмахивали кулаком, хотя Маэ и старался их утихомирить взглядом. Захарий насмешливо пожимал плечами. Но, пожалуй, больше всех взволновался Этьен. С тех пор, как он очутился на дне этого ада, в нем нарастало глухое возмущение. Он смотрел на Катрин, она стояла смиренно, опустив голову. Ах, как же это возможно? Люди надрываются на такой тяжелой работе в этом могильном мраке и не могут заработать даже на хлеб насущный. А тем временем Негрель отходил все дальше в сопровождении Дансара, который почтительно выслушивал суждение начальника и только молча кивал головой. Вскоре снова громко раздались их голоса. Оба остановились в штреке, осматривая крепление, которое артель обязана была поддерживать на протяжении 10 метров от своего забоя. «Говорю вам, что не плюют на наши распоряжения», — кричал инженер. «А вы, черт бы вас взял, за ними не следите. Почему?» «Да как же не слежу? Все время вдалбливаешь им правила, просто охрипнешь». Негрель позвал сердито: «Маэ!» Все спустились к штреку. Негрель продолжал: «Поглядите-ка, разве тут что-нибудь держится? Носовали, как попало, все наспех, наспех. Вон у этого верхняка нет упора, стойки отошли». «Да, теперь я понимаю, почему ремонт крепления обходится так дорого. Вам что? Вам только бы продержалось, пока вы за это отвечаете. А потом... все в щепки, и компания вынуждена держать целую армию ремонтных рабочих. Посмотрите-ка сюда, посмотрите. Ведь это сущее издевательство». Шеваль хотел что-то сказать, но инженер оборвал его. «Молчите, я знаю, что вы опять скажете. Пусть, мол, вам больше платят, не правда ли? Ну так запомните хорошенько мои слова. Предупреждаю, дирекция вынуждена будет платить вам за крепление отдельно, но соответствующим образом вам уменьшат плату за вагонетку угля». «Да-да. Посмотрим, что вы этим выиграете. А сейчас переделайте тут все крепление. Завтра приду, проверю». И, повернувшись спиной к углекопам, потрясенным этой угрозой, Негрель отправился дальше. Дансар, такой смирный в его присутствии, отстал от него на минутку и грубо крикнул рабочим: «Значит так? Из-за вас мне нагоняй получать? Я вам закачу не 3 франка штрафа, а кое-что похуже. Берегитесь!» А когда он ушел, Маэ, в свою очередь, разразился гневом: «Ах, будь ты проклят! Что несправедливо, то уж несправедливо. Я люблю, чтобы все по-хорошему, спокойно, потому как иначе нельзя столковаться. Но, в конце концов, тут поневоле зло возьмет. Вы слышали? Снизим, мыл, расценок за вагонетку, и тогда закрепление получайте отдельно». Словом сказать, еще придумали способ, как платить нам поменьше. О, дьяволы, ох, дьяволы! Ему хотелось на ком-нибудь сорвать гнев, и вдруг он заметил, что Катрин и Этьен стоят, сложа руки. «Ну, тащите скорее стойки, что вы тут торчите, уши развесили? Вот как дам хорошего пинка!» Этьен отправился за стойками, нисколько не обижаясь на эту грубость. Он и сам был возмущен начальниками и находил, что углекопы слишком благодушны.